Глава 24. «Куда вы меня ведете? Это какой-то сюрприз?» — произнес я с закрытыми глазами. «Ну, если считать сюрпризом подарок, купленный на твои же деньги, то да, это сюрприз», — хихикнула Катя. «Как будто в семейной жизни бывает иначе», — усмехнулся я и спародировал стандартный семейный разговор. «Дорогой, я опустошила твою заначку, чтобы подарить тебе подарок. Видишь, какая я заботливая». Ан с Фобосом гоготнули, видимо, вспомнив случай из своей жизни. А вот девчонки недовольно зашипели. «Осторожно, ступеньки», — произнесла закрывающая мои глаза Алиса. Вообще, сегодня было странное утро. После последней победы прошло 3 дня. Все это время мы с ребятами тренировались до потери сознания. Я отрабатывал глифы и скорость воплощения рисунков. Бой с дубликатом наглядно показал, насколько я отстаю от него в скорости. Антон совершенствовал новый стиль боя. Здоровяк вообще отказался от оружия, чем удивил всю нашу команду. Вместо стандартного для любого паладина двуручника, Ант взял на вооружение пару ростовых щитов. Да, из-за специфического подбора амуниции здоровяк сильно проседал в уроне, но с пассивками сикария на отражение, разделением дамага на членов группы и большим запасом здоровья пробить его было решительно невозможно. Ну и Фобос. Наверное, он изменился больше всех нас вместе взятых. Ударившись в религию и обручившись с Софией Ольц, Фобос научился подавлять пламя постоянного гнева. В качестве хобби наш вивисектор даже завел свору собак. Сообщил, что будет выводить собственную уникальную породу боевых псов, в чем мы его и поддержали. Все-таки Фобос — вивисектор, и скрещивание, усиление и воспитание прирожденных убийц — это его стихия. А уж с помощью Кати и всего клана Обрыкиных. «Ну что, готов?» — убрав ладошки с моих глаз, воскликнула Алиса. «Та-дам!» Открыв глаза, я сначала поморщился от яркого света, а потом от увиденного у меня перехватило дух. В гараже, прямо на том месте, где совсем недавно в разобранном состоянии стоял живой УАЗ по имени Ярик, брат Зила и по совместительству 4-тонный автомобиль, теперь красовался... Нет, это 100% был автомобиль. Но какой? Хищные агрессивные обводы, присущие старой школе автомобилестроения. Длинный, в половину всего корпуса блок подкапотного пространства намекал на мощность этого зверя. А на кислотно-зеленом капоте красовалась статуэтка фиолетовой мантикоры. «Это...» Аккуратно, чтобы не испортить лак, я провел по капоту автомобиля. «Мне?» «Ага», — щелкнув каблучками, засияла Алиса. «Ну как, нравится, как я потратила твои деньги?» Не удержалась от шпильки в мой адрес. «Ага», — все еще вне себя от восторга выдохнул я. «Не то чтобы я был ярым фанатом гонок, но сердце любого мужчины, неважно, 8 ему или 88, трепещет от вида красивой девушки, убийственного оружия и мощной тачки. А если нет, то проверьте пульс. Скорее всего, мужчина просто мертв». Из строя выдвинулся Федор Сергеевич. Бывший трудовик или воспитатель строгого режима для моих гремлинов с любопытством заглядывал мне в глаза, будто ждал, что я найду изъян в его работе. «Федор Сергеевич», — выдохнул я и пожал его грубую мозолистую руку. «Не могу поверить, что вы смогли что-то подобное». Несмотря на суровый вид, я заметил, как он польщен моими словами. «Ну, Магнус Дмитриевич, как могли?» — наконец улыбнулся он. «А мы?» — пропищал Ророт, младший из гремлинов. «А мы что? Это ведь мы железяки гнули!» Огромные глаза Лопоухова наливались слезами обиды. «И вы, олухи лопоухи, вы особенно молодцы!» Слезы мгновенно исчезли, и вместо них в глазах промелькнула искра коварства. «А пиво можно?» Щерясь щербатыми зубами, пролепетал он. Посмотрев на надзирателя и получив кивок, я подтвердил, что мелкие поганцы заслужили по целой ванне хмельного. Конечно, я понимал, что от него у них свистит фляга, и в этиловом угаре гремлины творят лютую дичь, но что я мог поделать? «У-у-у!» — протянула из-за спины Яда. «Папа! Пьяный папа деньги раздает! А можно мне тогда?» Не дослушав до конца, я перебил девушку Анта. «Можно, но только после турнира. Ты у нас вообще-то тренером числишься». «Но я даже не сказала, что». «Можно, Яда, можно!» Чувствуя, что не могу сопротивляться блажу щедрости, ответил я. Но все-таки добавил. «Если выиграем турнир». «У-у-у-у!» — уже грустно протянула она. Я бы промолчал, но, услышав подобный настрой собственной девушки, не выдержал уже Ант. «Ты что, в нас не веришь?» — менторским тоном спросил обычно добродушный здоровяк. Удивительно, но бойкая и шальная дочь дьякона стушевалась под словами парня. «Нет, Антоша, я просто...» Видеть, как не боящаяся ни бога, ни черта девушка робеет под взглядом нашего паладина, было весело и странно. Это ж действительно. Муж и жена — одна сатана. «Эх, подруга, да ты подкаблучница!» — прыснула смехом пуговка. «А есть характеристики?» — не стал я смущать яду и переключился на Федора Сергеевича. «Заметили длину подкапотного пространства?» — задал вопрос он и, не дожидаясь ответа, с гордостью продолжил. 12-секционный роторно-поршневой двигатель Ванкеля объемом в те же 12 литров. Мощный, но недолговечный. Был, но мы с лопоухими немного поколдовали. Короче, миллион он точно отходит. Далее вариаторная коробка. Рорт со своей магией укрепления сам цепь ковал. Правда, из-за его магии она теперь весит, как будто сделана из урана, но оно того стоило. Кузов делал риф. Ну, тут без комментариев. По-хорошему парня в художественную школу отдать. А остальное мы либо сами с ребятами, либо с Алисой Эдуардовной приглашали сторонних мастеров. Он виновато развел руками. Сами понимаете, мы по железякам специалисты, а внутренняя отделка и магомеханическая начинка с артефактами. В общем, мы это не умеем. Пока не умеем. Магомеханическая начинка и артефакты? Удивился я, по-новому посмотрев на девушку-менеджера. Ага, красуясь. Она вздернула подбородок. «Внутренняя обшивка салона, гравитационные компенсаторы перегрузок, круговое оснащение кинетическими силовыми полями, аэродинамические поля снижения сопротивления. Список доработок на 2,5 листа. В общем, полный фарш». «И насколько она быстрая?» «Чувствуя, во сколько мне это влетело», — произнес я. «Не знаю», — поежился Федор Сергеевич. «Жизнь у меня всего одна, поэтому за руль я не садился». «Походу, мне пора учиться издавать на права». «Спасибо, ребята!» — улыбнулся я друзьям. «А что до вас?» — перевел я взгляд уже на Алису и Федора Сергеевича. «Вы не представляете, на какую вещь только что себя подписали». От этих слов на лбу механика залегла глубокая морщина. А Алиса, довольное лицо девушки, тоже изменилось оскалом фурии. «Кажется, моя ведьмочка была готова меня порвать за столь хамский ответ на подарок». «Ты...» угрожающе прошипела она. «Я не договорил», не давая ее огню разгореться, перебил ее я. «Антон у нас заложил собственную сидрерию. Фобос занялся разведением собак. А я что хуже? Я знаю, что моя фурия стоит как вагон с ураном». Не удержавшись, я еще раз провел по капоту авто. «Но уникальные вещи всегда стоят дорого. Регистрируй товарный знак и бренд. Ермоловы будут производить автомобили». Сначала Алиса, не понимая, хлопала глазами. Но стоило мне договорить, как девушка сменила гнев на милость и улыбнулась. «Будет исполнено, граф», — изобразила она Книксон. «А что до вас, Федор Сергеевич? За какое время вы сможете создать 7 одинаковых автомобилей?» Увидев, как механик смутился, я поправился. «Не нужно делать копии. Фурия уникальна, пусть и остается такой. Мне нужно что-то другое, но не хуже. Например, представительский класс, но с пространственным хранилищем». «Зачем тебе 7 автомобилей для вендоров?» Вдруг заинтересовалась Алиса. «Но как?» Решив, что дальше затягивать нельзя, я изобразил растерянность. «У тебя ведь 6 братьев и отец, и все они вендоры, так? А это мой им подарок на нашу помолвку». Мозговой штурм перед завтрашним сражением был вялым. Усталость от тренировок накладывалась на несерьезность наших завтрашних соперников. А это, между прочим, черноозерские. И дело не в том, что мы недооценивали тех, с кем учились и кого разматывали пару месяцев назад. Просто осмотрев весь предыдущий материал, даже зануда Фобос удивился, как Мамонтов, Коршунова и наш 40-летний школьник Гаяс прошли так далеко. Каким образом армянин, только открывший в себе способности к подчинению молнии, пробился в команду Академии, непонятно, но еще более странно, как он сдружился с ублюдком Мамонтовым. В любом случае, все их предыдущие бои можно было бы назвать только одним словом – удача. Сначала лучшая групповая сетка, где оба раза они едва не вылетели, затем какая-то странная победа над командой грузинского князя Геловани, причем горцы были на голову выше моих бывших одноклассников, но проиграли. И это странно. Даже в интернете народ называл это преднамеренным сливом и странной аббревиатурой 322, смысл которой я так и не понял. В любом случае, мы не просто не боялись встретиться со старыми знакомыми, но даже желали этого. «Мамонтов мой», — безапелляционно заявил Фобос. «Хрена лысого», — поспорил с ним Ант. «Это не тебя всю младшую школу макали головой в унитаз». Не найдя компромисса, друзья сверлили друг друга взглядами. Первый с подачи Мамонтовых едва не лишился жизни и потерял того, кого действительно мог назвать отцом. Второй же не мог простить годы школьного буллинга. Парни предложили мне разрешить их спор, но, на мое счастье, запеликала трубка смарта. И вот же странное дело, даже мой навороченный смарт, купленный скорее для имиджа, не смог определить номер входящего абонента. «Внимаю», — произнес я, подняв трубку. «Привет, Магнус. Не узнал? Значит, как у вас говорят, богатым буду», — прогудел густой прокуренный голос. И я узнал его. «Каин? Откуда у тебя мой номер?» — резко ответил я. После того, как он едва не погубил пуговку, нас вряд ли можно было считать друзьями. «Включи телевизор», — уклонился он от ответа. «Какой канал?» — спросил я, уже поднимая пульт от телевизора. «Любой», — произнес Каин и сбросил вызов. Отец убийства не обманул. Первый же новостной канал показал знакомое лицо. Черноозерский в разных ракурсах. Вот древний вампир на сцене в Давосе презентует первое подтвержденное лекарство от рака. Затем он же перерезает красную ленту своего первого центра нейротрансплантологии и магической медицины. А тут глава клана Черноозерских позирует с первым выпуском учеников своей академии. На его фоне звучал голос пресс-секретаря клана, который с неподдельно серьезным лицом читал ранее заготовленный текст. Начало я уже пропустил, но бегущая строка внизу экрана дала выжимку. Не поверив прочитанному, я переключился на следующий канал, затем следующий и следующий, но везде с пометкой «срочно» мелькала одна и та же новость, а именно «Виктор Черноозерский, один из последних высших вампиров современности, человек, стоящий у истоков магической медицины, великий ученый-филантроп, сегодня утром погиб окончательной смертью». «Это что, какая-то шутка?» Подскочив так, что свалил собственное кресло, воскликнул Антон. «Он ведь хрен знает какого уровня! А как же тотем?» «Антон прав», — добавил Фобос. «Больше похоже на утку или очередную махинацию кровососов». Я же молчал, прикидывал в уме вводные. Конечно, Каин знал о моих отношениях с Черноозерскими, но вряд ли отец убийства стал бы звонить мне из-за убийства нашего общего врага. Тут нужно смотреть глубже. «Атропос», — негромко произнес я. Парни подобрались. Антон даже выключил телевизор и ждал, что я произнесу дальше. Однако я молчал. «Ну?» — не выдержал здоровяк. «Что, Атропос?» «Он мертв». «Погоди». Все еще подтормаживал друг, однако я уже полез в интерфейс, чтобы удостовериться в своей теории. Так и оказалось. Вернее, не оказалось одного имени, привязанного к моему источнику. Гомер — великий сказитель, искажающий реальность и создатель элементаля кошмаров, отсутствовал в списке существ, привязанных к моему источнику. Каин с помощью Гомера нашел способ убить Атропоса. А Виктор — это так, сопутствующие потери. «Погоди», — продолжал тупить здоровяк. «В новостях говорили только про Виктора». А вот Фобос понял все правильно. Атропоса, как и Каина, официально не существует. «Это как?» — удивился паладин. «Мы же с вами видели и Каина, и Петра с Мараной. Это что, какой-то заговор масонов с рептилоидами?» «Ты дурак, что ли?» — не выдержал Вивисектор. «Подумай, что начнется, если весь мир узнает про существование Каина и старых богов». «Крестовый поход», — ответил я за друга. «Люди и так до конца не переварили реальность с эльфами и вампирами. Сейчас и так радикалы всех мастей поднимают ксенофобные настроения общества. А когда людям покажут истинного врага, показав пальцами кавычки, я закончил мысль, в лице Каина, Мараны или Яги, мы получим гражданскую войну мирового масштаба». «Теперь понял», — наконец кивнул здоровяк. Типа поэтому про Атропоса ни слова. Те, кто в курсе, поняли про Атропоса, а обывателям достаточно информации про Виктора. Большая политика, невесело усмехнулся здоровяк. А еще разочарую вас обоих, произнес я, просматривая новости турнира. С Мамонтовым покататься не получится. Из-за произошедших событий команда Черноозерских снялась с турнира. Вечером того же дня. «Ну, давай же, давай!» — сорвал голос Антоха. «Механик, да шестеренку тебе в клапан не стой! Пили его нахрен!» Несмотря на то, что целью нашего визита на турнир были счеты с дублем, здоровяк просто не мог не болеть за своего кумира. А на экране тем временем шла 39-я минута боя. «Борщ», — толкнув меня в бок, произнес Фобос. «Смотри». Я перевел взгляд правее, где крутой повар сошелся в ближнем бою с Кислицыным. Борщ оказался многогранным бойцом. Основным направлением он, конечно, выбрал бафы, но и в ближнем бою шеф-повар работал ножами, как кухонный комбайн. Вот только странности я заметил практически сразу. Кислица не использовал никакой защиты. Ни каменную кожу, ни кольчугу. Однако кухонные топорики и длинные ножи повара лишь высекали искры, не в силах пробить кожу Кислицына. И как итог, самый длинный за всю историю турнира бой закончился на 43-й минуте. Причем закончился необычно. Оставшись в одиночку, Борщ поднял руки, признавая поражение. Но Саша, несмотря на это, все-таки снял голову повара с плеч. По арене прокатился недовольный фанатский свист. Рефери тут же сблизились с дубликатом, но слов его ругани мы не услышали. Зато прекрасно видели надменное выражение ублюдка. «Мразь!» — зло процедил Антоха. «Творожок подзаб...» «Нет. Но вы видели? Да за такое снимать с турнира нужно!» «Он получит штраф по очкам», — Яда приобняла парня. «Но какой в этом смысл? Победив Борща, Саша и его команда вышли в финал. Так что даже несмотря на правила и штрафы, они не вылетят». «И это хорошо», — спокойно произнес я. «Для нас хорошо». После технического поражения Черноозерских мы получили стандартные 3 очка и уже вышли в финал. И сегодняшний бой между командой Дубликата и Борща решал, с кем мы будем биться в финале.